Шестое явление Господа Фоме и другим ученикам. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих с 26 по 31. Следующее воскресенье, когда все апостолы сидели, запершись от иудеев, Иисус Христос, не отворяя дверей, явился посреди учеников и сказал им: «Мир вам!» Потом, обратясь к Фоме, сказал: «Поднеси сюда свой перст, палец, посмотри на мои руки, поднеси руку свою и вложи ее в бок мой, и не будь неверующим, но верь». Фома отвечал: «Верую, что ты Господь и Бог мой». Иисус Христос говорит: «Ты поверил, когда уже увидел меня. Блаженны спасутся те, которые, не видавши меня, уверовали. Лучше было бы для тебя, если бы ты поверил моему воскресению, не видавши меня».